Глава 5. Яра. «Мне пора?» — спросила Арчи, замечая, как он поглядывает на часы. Все это время мы сидели молча напротив панорамного окна, наблюдали за танцовщицами. Точнее, я наблюдала за девушками, размышляя над собственным будущим, а друг с кем-то активно переписывался. «Через 20 минут сюда явится Лапин». «Тогда точно пора». Сергей Лапин был известным бизнесменом, меценатом и садистом. Поговаривали, что все его 5 жен получили вкупе с разводом инвалидную группу. Конечно, можно было бы все свалить на наговоры желтой прессы, но то, насколько тщательно Арчи прятал от него своих птичек, косвенно эти сплетни подтверждало. «Птаха!» выдохнул друг, заключая меня в свои крепкие объятия. «Если эти стервятники попробуют тебя обидеть, я их на наггетсы пущу». «Вот теперь я совсем спокойна», — хихикнула ему в плечо. На белоснежной рубашке остался след от розовой помады. «Иди, Андрей тебя выведет. И носи браслет, мне будет приятно. Оке». Меня передали охраннику, высокому плечистому блондину, с лучезарной улыбкой. Парнишка показал рукой в сторону знакомого коридора. «Я сама найду дорогу, спасибо». «Простите», — замялся Андрей, «не могу отпустить вас одну. Шеф уволит, если узнает». Парень почесал белую голову, а я усмехнулась. «И правда уволит». Под присмотром спустилась на первый этаж. И уже через 5 минут искренне обрадовалась присутствию охранника. Цепкая холодная рука схватила меня за запястье и дернула вперед. Не упала я только благодаря Андрею. Одной рукой парень перехватил меня за талию, а второй схватил нападавшего за ворот футболки. В нападавшем с удивлением обнаружила Максима. «Шлюха!» — зло выкрикнул парень, пытаясь перекричать громкую музыку. Зрачки сокурсника были подозрительно большими, лицо бледным. Над губой выступили капли пота. Сразу стало понятно, он под чем-то более серьезным, чем пиво или даже виски. Охрана, оказавшаяся рядом, спустя несколько мгновений уже оттаскивала парня в сторону. Андрей внимательно осмотрел меня на предмет повреждений. Ценный объект, как-никак. «Это сын депутата Авдеева», — сообщила своему спасителю. «Не дайте ему сесть за руль в таком состоянии». Андрей кивнул. Я с легкой брезгливостью наблюдала, как парень брыкался в руках 2 крепких молодчиков. Его красота, самоуверенность, спесь моментально испарились. Теперь Макс из породистого самца превратился в невразумительное нечто. Впрочем, я для него вроде как тоже превратилась в женщину облегченного поведения. Не могу сказать, что это как-то задело. Больше удивило то, что он вообще оказался в Фениксе. «Вижу, не зря Арчибальд тебя так тщательно охраняет». Сзади раздался неприятный бас. Похотливые нотки не заглушили ни громкая музыка, ни шумное дыхание. Приторный запах мужского одеколона вместе с запахом пота вызвал легкую брезгливость. Чтобы понять, кто стоит за моей спиной, не нужно было даже поворачиваться. Достаточно было посмотреть на охранника. Слишком выразительная у него мимика для этой профессии. Обернулась. Крупный мужик с увесистым брюшком и маленькими глазками облизнул пересохшие губы. Интересно, это он так свою заинтересованность демонстрирует? Или первые признаки диабета дают о себе знать? Не знаю, что случилось бы дальше, если бы на талию не легла очередная мужская рука. Кажется, в этот вечер моя привлекательность работала на все 100% или больше. «Я тебя ждал», — раздалось где-то над головой. Только вместо того, чтобы посмотреть вверх, опустила глаза. Вид дорогих туфель 40 последнего размера заставил расслабиться, а потом выпрямить спину и нежно замурлыкать, словно домашняя кошка при виде кругляшка сырокопчёной колбасы. «Прости». Рука как-то сама обняла мужчину, будто мы уже давно были знакомы. «У нас тут...» «Я видел», — кивнул спаситель и демонстративно приложил мою ладонь к губам. Лапин недовольно скрипнул зубами. «Нам пора». Сама не поняла, как грациозно меня развернули на 180 градусов и вывели на улицу. Как только в легкий попал прохладный воздух, отстранилась от Ирлинга. «Спасибо, вы мой спаситель», — отошла на вежливую дистанцию и мягко улыбнулась. «Скорее, ваш куратор, Ярослава». Мужчина улыбнулся и отдал металлический кругляш парню, отвечающему за парковку. «Барон Айсер де Барет». «Ярослава Ланская, приятно познакомиться». «Взаимно. Не возражаете, если я вас подвезу? Заодно обсудим детали переезда». Я не возражала. Этот мужчина не вызывал никаких опасений, да и ждать такси не хотелось. На тело накатила усталость, легкий флёр алкоголя уже успел выветриться, оставляя после себя неприятное послевкусие во рту и желание скорее оказаться дома. Спустя минуту к нам подъехала низкая машина. Я плохо разбиралась в марках и крутизне автомобилей, такую модель вообще видела впервые. Но даже при беглом взгляде на красный салон и деревянную панель было понятно, что стоимость малышки выше средней. Впрочем, чему я удивлена? Разве что тому, как такой высокий мужчина собирается залезть в эту кроху? Как ни странно, залез легко, даже изящно. Выдал парковщику щедрые чаевые и выехал с территории клуба. «Вы давно знакомы с Арчибальдом?» — спросил куратор. «Несколько лет. И как он вам?» «Своеобразный, но с ним можно иметь дело». «Хлопочете за друга?» — прищурился Ирлинг. «Даю точную характеристику». Айсер улыбнулся, даже стал чем-то похож на человека, а не на чопорного аристократа. «Дядя предупреждал, что с вами могут возникнуть проблемы, но я не думал, что это случится до того, как я вступлю в свои кураторские обязанности». «Если вы про клуб, то не переживайте. Акция была разовой». Беззаботно махнул рукой. «Исключительно, чтобы не портить репутацию гнезда разврата». «Слабо верится. Я вас уверяю. Судя по тому, что я прочитала, на Ярсе вам придется оттягивать меня от мужчин, а не наоборот». Барон скептически хмыкнул и остановился на светофоре. К счастью, Ирлинг не относился к любителям быстрой езды, видимо, ценил жизнь. Или просто не хотел умирать на чужой планете. «Если ты говоришь про силу ауры высших рас, то могу тебя поздравить. У тебя полный иммунитет к нашему обаянию. Разве что арты как-то смогут повлиять, но с ними ты вряд ли встретишься на первом курсе, так что расслабься». «Откуда такая уверенность?» «Ну, ты еще одета». Он озорно приподнял бровь. «И совсем не возбуждена. Признаюсь, это даже обидно». На это признание ничего не ответила. Часть пути проехали молча. И только когда остановились напротив парадной, Айсер спросил: «У тебя все готово для перехода?» «Осталось только завтра подписать документы в университете». «Зачем? Если что-то пойдет не по плану, хочу, чтобы осталась возможность защитить диплом». «Разумно», — кивнул мужчина. «Я заеду за тобой в 3, а потом мы перейдем на Ярс». «Расскажешь, как это будет происходить?» Мужчина подумал, нахмурил красивые брови и через несколько минут выдал короткое резюме. «Ты уснешь, проснешься в академическом лазарете, врач проведет диагностику, определит необходимость карантина, а потом начнешь обживаться на новом месте». «И сколько у тебя таких подопечных?» «Ты одна». «Повезло», — выдала почти с облегчением. «По крайней мере, его не будут рвать на части». «Как сказать», — лениво возразил куратор. «Обычно мы забираем на Ярс от 10 до 30 адептов. На всю группу выделяется один куратор. А у тебя VIP-пакет со всеми вытекающими последствиями. Зависть, интриги, желание нагадить». «И за что мне такое счастье?» «За дар щеки», — хмыкнул собеседник. «На этом факультете никогда не было женщин. И что еще интересней, ты там будешь первым человеком. Так что советую сразу настроиться на боевой лад».